но вместо слов «Генрих II, король Галлии» здесь выбито «Людовик XIII, король Галлии». «Я сказал», и с гордо поднятой головой барон де Кастельно отошел в сторону под гром рукоплесканий. Намек на принца Людовика Конде был всем ясен. На сей раз уже роптали те, кто недавно рукоплескал Линьеру, но большинство вообще никак не отреагировало на слова Кастельно. «Чего же они тогда хотят?» — удивился Габриэль, разглядывая эту инертную молчаливую толпу. «Боюсь, что они ничего не хотят». В этот момент поднялся на кафедру Дезавенель. Вот это их человек, адвокат Дезавенель. Ум у него здравый и честный, но уж чересчур рассудительный, даже робкий. Его слово — закон для них. С первого же слова Дезавенеля стало ясно, что Лариноди не ошибся. «Мы только что слышали, — заявил он, — речи смелые, даже, можно сказать, дерзновенные. Но своевременны ли они? Уместно ли нам торопиться? Стоит ли отягчать нашу борьбу позором убийства? Да-да, убийства, ибо у нас нет другого пути для достижения намеченной цели». Тут речь его была прервана чуть ли не единодушными рукоплесканиями. «Что я говорил? — шепнул Лариноди. — Этот адвокат в сущности выражает их взгляды». Дезавенель продолжал. «Король пребывает сейчас в благоденствии. Для того, чтобы лишить его трона, нужно его низложить. Кто из нас способен на такое насилие? Короли помазаны свыше, властен над ними один только Бог. О, если бы несчастный случай привел его к смерти, и опека над юным королем была поручена нашим врагам, вот тогда-то мы и восстали бы не против королевской власти, а против недостойной опеки. И я бы первый воскликнул к оружию». Такая осторожная тирада пришлась по душе собранию, и возгласы одобрения снова вознаградили благоразумного храбреца. А Лариноди бросил Габриэлю: «Теперь я жалею, что привел вас сюда. Как мы, должно быть, жалки в ваших глазах». «Нет, не мне укорять их за слабость, — подумал Габриэль. — Она слишком похожа на мою собственную. Да, рассчитывать на них невозможно». «Так что же вы предлагаете? — крикнул Лариноди адвокату. — Выжидать, не нарушая закона. Ан-Дюбур, Анри Дюфор и еще трое наших парламентских сторонников подвергнуты аресту, и кто знает, не зависит ли их спасение от нашей сдержанности. Так сохраним же спокойствие и достоинство, будем ждать». И, желая закрепить свой успех, он выкрикнул: «Кто со мной согласен, пусть поднимет руку». Почти все руки взметнулись вверх, как бы подтверждая, что речь Дезавенеля выражает волю всего собрания. «Итак, — произнес он, — мы приняли решение». «О том, чтобы ничего не решать, — перебил его Кастельно. — Отложить крайние меры до более благоприятного момента, — закончил Дезавенель, метнув яростный взгляд на барона. Священник Давид предложил пропеть другой псалом. «Идемте отсюда», — бросил Лариноди Габриэлю. «Эх, да чего же стыдно и противно! Эти люди только и знают, что петь, весь их гнев уходит только на псалмы». Они молча вышли на улицу и на мосту перед собором Богоматери расстались. «Итак, прощайте, граф. Ужасно досадно, что вы, по моей милости, потеряли драгоценное время. Однако учтите, это еще далеко не последнее наше слово. Сегодня нам не хватало принца, Колиньи и многих других светлых голов». «Нет, дорогой Лариноди, я не напрасно потратил время, — возразил Габриэль. — Скоро вы сами в этом убедитесь». «Тем лучше, тем лучше. Но я все-таки сомневаюсь». «Не сомневайтесь, — сказал Габриэль, — мне нужно было узнать, действительно ли протестанты теряют терпение. Теперь я вижу, что они его еще не потеряли. Это для меня крайне важно».